Глава вторая. Среда, 10.02.1971 года, Святославская городская больница. Я стоял в полной прострации перед окном, глядя на свое отражение. Еще полчаса назад я был почти что уже 60-летним дядькой. Как я мог оказаться этим прыщавым юнцом? Может, все-таки это галлюцинация? Но все ощущения просто вопили о том, что это реально, хотя этого просто не может быть. Убежденный рационалист и прагматик внутри меня упорно твердил, что всему происходящему есть разумное объяснение. И вот-вот ситуация прояснится, надо просто еще немного подождать. Однако минуты текли, а ничего не прояснялось, ситуация не менялась. Я все более отчетливо понимал, что произошло нечто необъяснимое, и я действительно нахожусь в теле этого молодого паренька, а время откатилось на несколько десятилетий назад. Вернулась Марина и привела с собой медсестру средних лет и возрастного доктора, высокого, крупного, седого мужчину в роговых очках и с лысиной на макушке. Марина с медсестрой увели Николаева в процедурную. Санитарка, ворча, подтерла за ним капли крови на полу и ушла. Старший сержант беседовал с пришедшим доктором. Они долго шептались у меня за спиной, краем уха я разобрал слова милиционера. «Да точно вам говорю, он сам прыгнул». Они еще какое-то время постояли, обсуждая мою персону, а потом вдвоем подошли ко мне и встали на небольшом расстоянии сзади. Уже подумал, что они сейчас набросятся на меня и свяжут, как буйного психа. Я все еще находился в полнейшем ступоре от происходящего. Не успел выработать стратегию своего дальнейшего поведения и продолжал стоять лицом к окну, наблюдая за ними в отражении. «Ивлев», — обратился ко мне старший сержант, — «объясни нам с доктором, с какого перепугу ты сиганул с моста?» Повернулся к ним, решив идти в несознанку. «Не помню». «Вот, он даже фамилию свою не помнит», — сказал Ефремов. «Он в воду упал? Не мог он там обо что-нибудь головой удариться?» — уточнил доктор и подошел вплотную ко мне. Он уверенно убрал мою руку от моего же лба. «Это что за шишак? Синяка еще нет, только ссадины, травма свежая», — констатировал он. «Юрий Васильевич, честно сказать, я не видел, как он упал», — оправдывался старший сержант. «Там, куда он сиганул с моста, река не замерзла, это точно. А лед он удариться не мог. Если только под водой что-то было, или там опоры бетонные у моста, его течением как раз на них потащило, может, и врезался? У него что это, как ее, амнезия?» «Амнезия. Цирк. Но легенда для меня сейчас оптимальная. Пока не пойму, что здесь происходит, будет очень удобно все казусы объяснять потерей памяти». «Не знаю, будем наблюдать», — ответил доктор. «Полежит у нас недельку, может, вспомнит, что его на этот подвиг толкнуло. Да, Ивлев?» Я молча кивнул. «Мне сейчас передышка, ой, как нужна. Еще пригласите мне его родителей», — попросил доктор старшего сержанта. «Как, значит, его зовут?» «Вроде Пашка». «Николаев мой точно скажет. Он его знает. На одной улице живут». «Хорошо. Пойдем, Ивлев», — сказал доктор. Бесцеремонно развернул меня за локоть и, пихнув ощутимо в спину, подтолкнул в сумрачный коридор, в который Марина увела Николаева. Мы прошли мимо нескольких закрытых дверей и подошли к открытой двери с надписью «Процедурная». Доктор уверенно зашел туда, я вошел за ним и скромно стал у входа. Николаеву, по-видимому, уже зашили порезы на ладонях. Лицо его было очень бледным, сестра бинтовала ему правую руку, левая была уже забинтована. «Противостолбнечную сразу поставь ему», — сказал доктор Марине. «Хорошо». «Что тут?» «Переохлаждение. 6 швов на правой руке, 4 на левой. Первое время даже ложку держать не сможет ни той, ни другой рукой. И еще у него головокружение довольно сильное, возможно, ударился головой». И это тоже с ушибом головы. Возможно, и правда реке что-то там есть. Ну, ничего, да, свадьба заживет. Но недельку пусть полежит. Понаблюдаем». Сестра задрала Николаеву пижаму, и Марина уколола его простым многоразовым стеклянным шприцем под лопатку. Лицо милиционера сморщилось, как будто он раскусил лимон. Мне стало жаль его. Как я понял, он спас меня, вытащил тонущего из реки. Рисковал, можно сказать, собой и пострадал в итоге. «Марина, положи их», — распорядился Юрий Васильевич. «Сихтиандр не помнит, как его фамилия, но твой больной его знает. Уточнишь у него, когда карты заполнять будешь». Я пошел к Ефремову. «Хорошо», — ответила Марина. «А куда их? В терапию?» «Хирургию». «Хорошо». Медсестра прибиралась на процедурном столике. Марина что-то записывала в толстом журнале. Николай встал с табурета, на котором сидел, и остался стоять, пошатываясь. Лицо его еще больше побледнело, его резко повело в сторону. Я бросился к нему и подставил ему плечо, чтобы он оперся на меня, как на костыль. Женщины всполошились, усадили его обратно на табурет, сунули под нос ватку с нашатырем, я встал сзади и поддерживал его. Через некоторое время Марина спросила Николаева, как он себя чувствует, и предложила ему перейти в палату и лечь. Вместо ответа он кивнул головой и сделал вторую попытку встать. Я сразу подставил ему плечо и попросил врача дать мне с собой ватку с нашатырем на всякий случай. Так мы и побрели за Мариной по сумрачному коридору. Если это галлюцинация, то уж очень реалистичная и детализированная. До мелочей, до запахов, до болевых ощущений. Что-то тут не так. Мы прошли через холл в противоположный коридор. Хирургия располагалась на первом этаже. Было поздно, больница спала. Только из приоткрытых дверей единственной палаты падал в коридор свет. Я догадался, нам туда. Там нас ждала уже знакомая санитарка. «Тетя Вера, положи их, я за картами», — сказала Марина и вышла. Огляделся. Сама палата была небольшой, но высокий потолок делал ее просторной. В палате было одно большое окно с широким подоконником. Из мебели только 5 панцирных коек, вместо тумбочек высокие табуреты с полкой, и у каждой койки в ногах стоял стул. На одной из коек тетя Вера пыхтя натягивала простыню на матрас, целиком сшитый из подкладной резинотканевой клеенки. Под каждой койкой стояло судно, около стены стоял эмалированный таз с красной надписью масляной краской «Для рвоты», слава богу, пустой. Две койки были уже заняты, на одной лежал щупленький дедок, с любопытством рассматривающий нас, на второй кто-то пытался спать, отвернувшись к стенке и завернувшись с головой в одеяло. «Ты ложись туда, а ты туда», — приказным тоном распорядилась тетя Вера, показывая нам на койке в разных концах палаты. «Тетя Вера, товарищ милиционер из-за меня сильно руки повредил, ему может помощь потребоваться. Можно мне с ним рядом койку?» Включил я талант дипломата. На самом деле мне не хотелось лежать непонятно с кем, отвернувшимся в стенку. «Ладно, уговорил. Ложись рядом», — согласилась тетя Вера. «Наволочку на, надевай». Подушка тоже была из клеенки. Я не очень представлял себе, как можно спать на такой постели. Но делать было нечего. Я надел наволочку на свою подушку. Тетя Вера молча кинула в меня второй наволочкой, кивнув в сторону второй койки для Николаева. Я послушно натянул наволочку на вторую подушку и сам застелил простыню на своей койке. Тетя Вера ушла, шаркая тапками по полу. На стуле рядом с койкой Николаева лежали еще 2 простыни. Я одну взял себе. Свободных одеял нигде не было. Не май месяц. Как без одеял? Николаев молча лег на свою койку и с облегчением вытянулся. «Коновалы», — только и сказал он. Я присел на свою койку. Дедок на соседней койке приподнялся на локте. «Сынки, курить есть?» — с надеждой спросил он. «Извини, отец, утопил сегодня все, что было», — ответил Николаев. Дедок вопросительно уставился на меня. «А я не курил?» «Наверное». Помедлив, ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. Курить совсем не хотелось. «Жаль», — разочарованно пробормотал дедок. «Я Митрич. А ты правда милиционер?» — спросил он Николаева. «С утра был милиционером», — пробурчал Николаев. «Как звать тебя, фараон?» — спросил с сарказмом Митрич. «Иван». «Ванька, стало быть. А ты кто будешь?» — обратился дед ко мне. «Понятия не имею», — раздраженно ответил я. Этот допрос начинал меня доставать. Невооруженным взглядом было видно, что этот Митрич не так прост, как хочет казаться. «А ты не дерзи старшим», — притворно ласково произнес дед. «Я не дерзю, просто не помню», — сказал ему примирительно. «Пашка его зовут», — разрядил обстановку Иван. «А как это не помнишь?» — заинтересовался Митрич. «Не помню все». «А что не помнишь?» «Все не помню». «А что-нибудь помнишь?» «Помню, как Иван чуть в обморок не упал в процедурный. Решил я сменить тему». «Ага, тебе бы наложили столько швов вживую», — огрызнулся тот. «Попросил бы обезболить», — неуверенно начал я. «Кувалдометром по башке», — заржал Митрич. «Да хотя бы спирту налили бы», — обиженно сказал Иван. «Изверги». Я сидел и помалкивал. Разговор в палате плавно перешел на водочку под огурчики с картошечкой, жареной на сальце, а потом также плавно вернулся к куреву. — Слышь, Пашка, — позвал меня Николаев, — сбегай в холл, глянь, может, Вениаминович еще не отчалил? Попроси у него курева, скажи для меня. Давай, бегом. Не привык, что со мной так разговаривают, но вспомнил, что я дохляк-подросток и встал с койки. Надо как-то вживаться в новую реальность. Мысленно для себя решил, что отпущу ситуацию и посмотрю, к чему все пойдет. Повлиять пока все равно ни на что не могу. Чего дергаться лишний раз. Тапки, которые мне выдали, были огромного размера, слишком просторные для моих худых ног. Я старался не отрывать ноги от пола, чтобы не потерять их при ходьбе. Получалось передвигаться, как на лыжах, издавая характерные шаркающие звуки. Вот почему у них тут так вытоптаны каменные плиты на полу. Я брел по сумрачному коридору. Проходя мимо одной из дверей, увидел надпись «Туалет». О, то, что надо. Зашел в местный санузел. Запах стоял невероятный, хотя вроде чисто. Три толчка вдоль стены, разделенных между собой перегородками. На дверей нет, и бачки сливные висят высоко, почти под потолком. Чтобы слить, надо дернуть за веревочку. Какой-то шутник привязал к концам веревок клизмы вместо ручек. Такой раритет я видел только в далеком-далеком детстве. На подоконнике лежала частично разорванная газета. Я машинально взял ее в руки, вспомнив, что когда был маленький, туалетной бумаги у нас не было. Как раз газетами и пользовались. Я крутил в руках газету «Труд». Такой раритет. Правда, выглядит она как свежая. Прочитал дату: вторник, 9 февраля 1971 год. «Да ладно». Еще раз пересчитал: 1971 год. Ну, так-то все становится на свои места. Вспомнив, зачем сюда пришел, занялся делом, потом дернул за клизму, из бачка наверху слилась вода. Толчок по уши зарос коричневым мочевым камнем. Вон-то и воняет. Вот же жили. Надо идти. Я вышел в коридор и побрел дальше. Мое шарканье гулко отдавалось под сводами высокого потолка. В холле никого не было, тускло горела только дежурная лампочка над входной дверью. Проходя мимо окна, я заметил милицейский УАЗик у крыльца больницы. Значит, старший сержант был еще где-то здесь. Свет был только в приемном, я направился туда. До уровня моего роста стекла в двери были закрашены белой краской. За дверью слышалось какое-то похрюкивание и позвякивание. Я постучался. В приемном резко все затихло. Постоял немного и постучался еще раз. Вдруг дверь резко распахнулась, и передо мной оказался старший сержант Ефремов. «Тьфу, это ты жертва аборта, напугал!» Гаркнул. Он залепил мне увесистый подзатыльник и пошел обратно к столу, за которым сидел доктор Юрий Васильевич. «Нифига себе, полицейский произвол в чистом виде!» «Нет, еще милицейский произвол, полицейский начнется в 21 веке!» «Ты, что я сделал-то? Может, они бухали тут?» Но я не заметил ничего подозрительного. На девственно чистом столе перед доктором стоял только металлический штатив с двумя рядами пробирок. «Чего тебе?» — раздраженно спросил меня доктор. Я замялся, не знал, что сейчас курит, сигареты или папиросы, но вспомнил, как в палате говорили курева. «Меня Николаев прислал. Он просил узнать, нет ли у вас с собой курева, а то он свое утопил». «Есть», — сказал Вениаминович. «Иди в машине возьми, в дверце». И он сел за стол, не обращая больше на меня никакого внимания. Они с доктором взяли по пробирке со штатива, щелкнулись ими и залпом выпили. Доктор сделал такое лицо. Все понятно. Занюхав рукавом, он посмотрел на меня, так и стоящего в дверях. «Ну что тебе еще?» — спросил он. «А ключи? «Какие?» «От машины». «Иди отсюда!» — погнал меня старший сержант. «Ключи ему!» Я вернулся в холл, ничего не понимая, направился к выходу на улицу. Дверь была заперта на засов, я отодвинул его и вышел на крыльцо. Стояла тихая морозная ночь. Редкие тусклые фонари освещали только небольшое пространство вокруг себя, выхватывая из темноты частные дома. Картина эта напомнила мне онлайн-открытки с похожими сюжетами. Вечер, уютный деревенский домик в снегу, свет в окошке, дымок из трубы и надпись «Позвоните родителям». Стоя в пижаме на голое тело и в тапках без задников на босу ногу, моментально замерз. Торопливо подошел, стараясь не потерять тапки, к милицейскому УАЗику и дернул водительскую дверь. Она открылась. Ефремов не запер машину. Теперь ясно, что он имел в виду. Простые времена. Милиционеры свои машины не запирают. Пошарил в дверце и вытащил начатую красную пачку сигарет «Прима». Давно таких не видел. Забыл уже, что и были они раньше. Я открыл пачку, понюхал, вытащил одну сигарету. Она была без фильтра. И не похоже, что этой пачке 100 лет в обед. Она выглядела как новая. В голове снова мелькнула мысль, что так и умом тронуться можно. Отбросил эту мысль в сторону, напомнив себе, что решил расслабиться и посмотреть за развитием событий. Держа в руке заветную пачку «Прима», я захлопнул дверь машины и поспешил в больницу. Чуть не забыл запереть засов. Шаркая тапками, вернулся к приемному и постучал в дверь. «Ивлев, твою мать, ты что ли опять?» Услышал я дикий рык Ефремова. «Хорош стучаться!» «Я там приму начатую нашел, и все», — доложил ему, заглянув одной головой в приемный. «А что ты там еще хотел найти?» — хохотнул доктор. «Табачный киоск?» Они оба заржали, юмористы. Вернулся к себе в хирургию. Свет в палате оставался только дежурный, тусклая лампочка над дверью. На стуле у моей койки лежало тонкое шерстяное одеяло и маленькое вафельное полотенце. Иван был уже укрыт и, похоже, спал. Зато дедок Митрич ждал меня. — Ну что? — спросил он меня. — Есть полпачки «Прима». — Давай. — Не дам. — Чего? — Это не мое. Это Ивану передали. Вот проснется и сам даст. — Дай ему сигарету, — вдруг сказал Иван. Он еще не заснул, оказывается. Я послушно подошел к деду и протянул ему пачку. Дед вытащил 3 сигареты и вернул пачку мне, а я передал ее Ивану. — Хорошо, что ты успел догнать Вениаминовича, — проговорил он, вытаскивая 1 сигарету. — Да они с доктором бухают в приемном, — возразил я. — Они могут, — блаженно улыбаясь, сказал Митрич, прикуривая сигарету. — Ты что, старый, здесь курить будешь? — не выдержал я. — А кто мне запретит, ты, что ли? — беззлобно ответил Митрич, выпуская струю дыма. — Кинь спички, — попросил Иван деда. Митрич кинул коробок ему на одеяло, и Иван кивком попросил меня прикурить. — Вы что, все здесь с дуба рухнули? — растерянно спросил я их. — Вы что, в палате курите? — А где нам курить? — не понял Иван. — Блин, ну на улице, — предложил я. — Ты еще скажи в туалете, — съехидничал дед. — Вы про пассивное курение что-нибудь слышали? — начал заводиться я. — Не, не слышали. И слышать не хотим, — послал меня Митрич. Вдыхать сигаретный дым некурящему человеку гораздо вреднее, чем курящему затягиваться, — настаивал я на своем. — Угомонись. Нас большинство, — выставил свой аргумент Иван. — А может, 4-й сосед тоже против? — возразил я. — Он не против. Ему пофиг, — ехидно прошептал дед. Его любовник жены избил, когда этот раньше времени из командировки вернулся. Я молчал. Перспектива круглосуточно находиться в курилке меня совсем не радовала. Если мне нет 18 лет, то я еще ребенок, и надо требовать перевода в другую палату. — Вань, а мне сколько лет? — спросил милиционера. — Ну, ты спросил, — заржал дед. С появлением курева настроение у всех улучшилось. — Ну, мы с твоей сеструхой в 8-й класс пошли, а ты в 1-й. Мне сейчас 24, значит, тебе 16. Не торопясь, вычислял Иван, время от времени затягиваясь сигаретой и выпуская клубы дыма. — Получается, я еще несовершеннолетний? — Получается. — Значит, мне положено в детскую палату. — Зачем? — не понял Митрич. «Хочу в палату для некурящих», — объяснил я. «Не кипишуй», — осадил меня Иван. «Спи давай. Мы не будем больше курить». «Сегодня», — подсказал дед и опять заржал. Веселые какие, мать их за ногу. А ведь только обрадовался, что курить не тянет. Когда сердце у меня начало тарахтеть не по-детски, за полгода где-то до ДТП, медики запретили мне курить. Ведь курил на минуточку с 8 лет. Все эти полгода промучился, курить тянуло. А сегодня вдруг почувствовал — свободен. Это так здорово. Улегся. В мыслях мелькали сумбурные события сегодняшнего дня. Все никак не мог понять, что со мной произошло. Как я мог переселиться в другое тело, в прошлое? Что стало с моим старым телом? Я умер? Мазда хорошая машина, там подушек сколько. И они сработали, точно слышал. Похоже, сердце у меня все-таки оттарахтелось. А мальчишка? Если я занял его место здесь, получается, он умер? В смысле, утонул и покинул тело? Никогда не верил в реинкарнацию, но тут задумался и сам не заметил, как уснул. Проснулся от громких голосов и яркого света. Чувствовал себя совсем не выспавшимся. Мне казалось, что только мгновение назад заснул. В палате царила какая-то суета. Сестра раздала нам стеклянные ртутные градусники. «Который час?» — спросил я. 6, — ответила она, пытаясь растормошить нашего четвертого соседа. Она резко повернула его на спину и сдернула одеяло. Мужчина застонал, держась за сердце. Лицо его было одним сплошным синяком. Я сразу проснулся от такого зрелища. Сестра крикнула: «Позовите кого-нибудь!» «Кого?» — не понял я. «Марину или Юрия Васильевича!» «Понял!» — подхватился и босиком побежал искать врачей. Каменный пол был ужасно холодный. Выбежал в холл, там никого, забежал без стука в приемный. Там на кушетке спал Ефремов, а доктор спал, сидя за столом. «Подъем!» — заорал, что есть дури.